прессу это не идет. Но в нем сильно чувствуется чужой человек, — подумал Самгин, слушая тяжеловатые книжные фразы. Пресс говорил о нитшанстве, как реакции против марксизма, говорил вполголоса, как бы сообщая тайны, известные только ему. Проблемы индивидуального бытия наиболее резко выявляются именно в трагические эпохи смены одного класса другим. Смугловатое лицо его было неподвижно, толстые густые круто изогнутые брови вздрагивали, когда он иронически подчеркивал то или иное слово. Самгин молчал, утвердительно кивая головой там, где этого требовала вежливость, и терпеливо ожидал, когда маленький упругий человечек даст понять, чего он хочет. «Мы видим, что в Германии быстро создаются условия для перехода к социалистическому строю без катастроф эволюционно», — говорил Прейс, оживляясь и даже как бы утешая Самгина. «Миллионы голосов немецких рабочих, бесспорная культурность масс, огромное партийное хозяйство», — говорил он, улыбаясь хорошей улыбкой, и все потирал руки, тонкие пальцы его неприятно щелкали. «Англосаксы и германцы удивительно глубоко усвоили идею эволюции. Это стало их органическим свойством». «О да», — сказал Самгин. Все, что говорил Прейс, было более или менее знакомо из книг, доводы и выводы, которые хотя и были убедительны, но не нужны Самгину. В черненькой паутине типографского шрифта он прозревал и чувствовал такое же посягательство на свободу его мысли и воли, какое слышал в речах верующих людей. Он соглашался, что Август Бебель прав, но находил, что Евгений Рихтер ближе к простой истине, которую так хорошо чувствует, поэтически излагает скромненький историк Козлов. Железная метла логики Маркса тоже правдива, сокрушительно правдива. Но ведь правдиво и Евангелие, которое Иноков озорниковато, а в сущности метко, уравнял с книгой «Хороший тон». И вот, раньше хорошим тоном считалось народничество, а ныне претендует на эту роль марксизм. Сузив понятие «народ» до понятия «рабочий класс», марксизм тоже требует раствориться в массах, как этого требовали толстовец, переодетый мужиком писатель Катин, дядя Яков, брат Дмитрий уже растворился. В сущности, все это сводилось к необъяснимому желанию сделать человека Исааком, жертвой, наконец, лошадью, которая должна тащить куда-то тяжкий воз истории. Слушая все более оживленную и уже горячую речь Прейса, Клим не возражал ему, понимая, что его Самгина органическое сопротивление идеям социализма требует каких-то очень сильных и веских мыслей, а он все еще не находил их в себе. Он только чувствовал, что жить ему было бы значительно легче, удобнее, если б социалисты и противники их не существовали. Он не находил в себе и силы решительно заявить: «Не хочу играть роль Исаака, найдите барана». И, наконец, его смущало, что в часы, как этот час, требовавший от него наиболее точной самооценки, он чувствовал себя каким-то консервативным анархистом или анархически настроенным консерватором. А это уж было настолько своеобразно, что он переставал понимать себя. Он ушел от Прейса, скрыв свое настроение под личиной глубокой задумчивости человека, который только что ознакомился с мудростью, неведомой ему до этого дня во всей ее широте и глубине. Прейс очень дружески предложил: «Приходите в воскресенье, познакомлю с интересными людьми». Самгин решил, что в воскресенье он не придет. Но уже по дороге домой он рассердился на себя. До какой поры будет он скрывать свое истинное «я»? Каково бы оно ни было, оно есть. Нет, он, конечно, пойдет к Прайсу и покажет там, что он уже перерос возраст ученика, и у него есть своя правда, правда человека, который хочет и может быть независимым. В течение 2 дней он внимательно просмотрел подарок Козлова, книгу Радищева, лондонское издание Герцена в одном томе с сочинением князя Щербатова о повреждении нравов в России, Данилевского «Россия и Европа», антисоциалиста Лебона «Социализм», заглянул и в книжки Ницше. Это все, что было у него под рукою, но он почувствовал себя достаточно вооруженным и отправился к Прейсу, ожидая встретить в его интересных людях людей, подобных ученикам Петра Маракуева.